Глава 32. Внимание! 48 часов прошли. Вы можете открыть свою награду. «Ну, наконец-то!» — воскликнул скучающий мужчина и потянулся к шкатулке, что лежала в его сумке. Он положил ее перед собой, посмотрел немного на нее и открыл с надеждой на прямо «вах, какую крутую штуку!» Редкая карта сокровищ указывает на расположение сокровища, блуждающего по пространственному океану. «Да ты издеваешься! Нафига мне эта карта? Ты же опять приведешь меня в западню или какую-нибудь задницу!» Проворчал Сергей и перенес карту на склад убежища. Зря только ждал. Наворчавшись, мужчина перенесся к себе домой в убежище. Его жен там не было, все они работали. Рыжих Сергей разжаловал из телохранителей в помощницы Алис, потому все трое занимались административными делами. Девушки не возражали. Хорошенько отмывшись и переодевшись, Сергей проведал своих супружниц, каждую поцеловал, после чего переместился в Норвегию, где все еще шло сражение. База объединенных сил была настолько большой, что казалось, будто это и не база вовсе, а настоящий город, только очень необычный. Часть его состояла из сооружений, собранных словно конструкторы из множества металлических деталей. Другая часть была усыпана бараками, слепленными из земли и камня. Всюду были шатры из шкур, походные палатки и даже дома на колесах. И везде были люди. Они были везде и в больших количествах. Кто-то лежал трупиком и восстанавливал манну, а кто-то, наоборот, громко веселился и отдыхал. Все это на фоне непрекращающихся взрывов, что звучали сравнительно недалеко, в километре, может, в двух на севере. «Босс!» – послышался удивленный голос бойца, что охранял торговый автомат, из телепорта которого и появился Сергей. «Сообщи Соломону, что я прибыл и решил тут осмотреться». Посмотрев на солдата, сказал босс и отправился гулять. Вскоре он нашел Луи, что ругался с американскими механиками. Они вроде как криво починили двигатель танка. В мастерской, что больше походило на свалку искореженной техники, трудилось около сотни человек. Луи выравнивал и чинил корпус благодаря своему навыку, а остальные механики доводили технику до ума. Далее мужчина наткнулся на большую столовую. Кормили солдат сытно, и количество блюд было весьма разнообразным, что неудивительно, ведь эта столовая принадлежит убежищу. Сергей кормит всю эту ораву за свой счет. Разве что за это он получает на 2% больше от общей добычи. Если бы не это, солдат бы кормили съедобной биомассой. Тела лягушек отлично для этого подходят. Босс даже отдал в аренду все свои фабрики съедобной биомассы, коих было 3 штуки. После этой операции можно будет сытно кормить все британские острова в течение нескольких месяцев. Но и остальные лагеря получают свою долю тел. Даже французы присоединились к бою, на некоторое время отстав от красных зомби. Военные действия на юге Франции заставили красных отправить туда больше сил, позволяя лильцам немного передохнуть. А вот лечением раненых и того, что от них осталось, занимались исключительно в убежище. Впрочем, лагеря активно используют своих знахарей. Все же книга навыка уже давно появилась в продаже. Знахари на поле боя могут сразу же вернуть легко раненых бойцов в строй. Также с помощью знахарей предотвратили не одну эпидемию. Они ведь неплохо и болезни лечат. «Хо, прям квартал красных фонарей!» Удивился Сергей, что сначала услышал, а уже потом увидел заведение, где солдаты могут сбросить пар и скопившийся стресс. Множество домиков на колесах, каких-то хибар, сделанных из подручных средств и даже палаток, создавали особый городок, куда красивые девушки заманивали уставших солдат. Выходили они оттуда еще более уставшими, но довольными. Босс пошел дальше и через некоторое время добрался до последнего рубежа обороны. Им была модульная стальная стена, разработанная и произведенная в убежище. «Босс!» — раздался звук двигателя и голос Соломона, что примчался на кинжале. Только выглядел он немного иначе. «Ты что с кинжалом сделал?» Указав на мотоцикл, спросил босс. «Так это модель номер 2». С удивлением ответил он, а потом на его лице появилось озарение. «Точно, вы же на Айрусе последние 4 дня провели. Вам бы наведаться к Эн или в оружейную. На 3-м уровне сложности мира столько всего интересного появилось». 3-й уровень, да, что-то я про него совсем позабыл. Скривив глупую улыбку, сказал Сергей и подошел к здоровенному мотоциклу. «Кинжал. Тип 2. Уровень 4. Тип 2 обладает более мощным щитом и аккумулятором. Несмотря на увеличенные габариты, он легче своего предшественника, а броня прочнее. Но основное отличие – это все же функция трансформации в высокомобильный боевой костюм. Вооружение. 4 лучемета, 2 малые ракетницы, плазменная пушка, 2 клинка. Только в режиме боевого костюма могут быть улучшены. Максимальная скорость 300 км в час. Разгон до 100 за 0,7 секунды. Максимальная скорость в воздухе 200 км в час. Скрытые характеристики выявлены. Емкость аккумулятора 2000 из 2000. Мощность щита 1000 из 1000. Защита 45. «Ого, очень даже неплохо!» — воскликнул босс, прочитав описание. Правда, большую его часть он пропустил, потому как текста там было столько, будто создатель этого чуда техники не мог нахвастаться своим творением. «И в бою просто чудо», — добавил Соломон, погладив корпус кинжала, после чего обернулся и заговорил. «Вы повоевать или просто проинспектировать?» «Решил осмотреться и узнать, как тут дела. Мне сейчас не до войны, орков надо спасать. Рейн совсем распереживалась. Говорит, у них еще одно сражение было, и вновь мертвые». «Понятно», — кивнул он. «Позвольте вам показать, как дела на фронте». Вскоре они приехали на так называемый фронт. Это было очень эффектное зрелище. Километры выжженной земли, заполненные трупами лягушек всех размеров и форм. Десятки тысяч человек сдерживали наплыв тварей, коим не было конца и края. Артиллерия била без остановки, стрелы заполонили небо, а гильзы сыпались на землю в таких количествах, что казалось, будто идет ливень. Первая линия обороны была выполнена в виде лестницы, где на каждой своего рода ступеньки располагались бойцы. Сверху маги, ниже лучники, а все остальные 4 ступеньки заняли стрелки и пулеметчики. Подходы к лестнице охранялись аргонскими рыцарями и тяжелой пехотой лагерей. Также все поле боя было усыпано ямами-ловушками, но сейчас они были заполнены трупами. Люди периодически переходили в контратаку, отбрасывая лягушек, дабы сборщики могли собрать тела, монеты и награды. Для этого, как правило, выпускали бледных. Они неплохо развились, и многие имели 10-й уровень, что значительно повысило их боевую мощь, особенно так называемых «воинов огня». И теперь с ними вообще никто больше не хотел сражаться. Несколько сотен пироманьяков, что нередко поджигают все вокруг. Даже союзников. Особенно их недолюбливают разумные медведи Шел, что также участвуют в этой битве. Вождь медведей Мирини-Мори Шел привел более 5000 лучших воинов и шаманов. Поняв, что ничего интересного в Норвегии нету, Сергей вернулся в убежище. Все же лягушки были диким и не самым разумным племенем. Их сила была в количестве и разнообразии. Однако из-за чрезмерной экспансии лягушки зачистили всю округу, и им стало попросту не с кем сражаться и негде получать энергоядра для развития. Потому свое второе преимущество они, как сказал босс, тупо просрали. Сдержав порыв посетить комнату сокровищ, Сергей занялся орками. По поводу нового снаряжения он не переживал. Оружейникам было велено сразу улучшать все, что улучшается, независимо от цены. Айрус. Вулкан Они. Лагерь Тару. «Идут войны к бою!» — прорычал Терге в боевом облачении. Он наблюдал, как из леса, что в 2 километрах от подножия вулкана, вырвался огромный поток тварей, именуемых системой Горро. «К бою!» — прокричал глашатай. «Войны к бою!» — прокричал второй. Вскоре все орки услышали призыв к бою и быстро стекались к чистоколу. Тару построили лагерь на небольшом плато на высоте в 500 метров. От твари их защищал примитивный чистокол и множество ловушек, делать которые орки научились у людей. «Камни!» — крикнул лорд, и сотни огромных валунов покатились вниз, забирая жизни 1000 горро. Камни давили и сбрасывали твари со склона, после чего, оставляя кровавый след, укатывались к лесу. «Лучники!» Стоило камням преодолеть половину своего кровавого пути, как ТРГ приказал бойцам совершить массированный обстрел зачарованными на взрыв снарядами. 1000 стрел бомбардировали подножие горы, заставляя гору осыпаться с горы, как иголки с новогодней елки, что достояло до февраля. Но твари были непреклонны и продолжали штурм, несмотря ни на что. Они были не менее упрямы, чем зомби. Вскоре Горро добрались до плато и столкнулись с чистоколом, что не позволял Горро попасть на ровную и более-менее гладкую поверхность. Твари принялись карабкаться по чистоколу, но меж могучими бревнами были оставлены небольшие щели. Морду или лапу в них не просунуть, а вот копье или меч легко. Тару принялись атаковать через щели, отправляя тела зеленых тварей обратно к земле. По пути они сталкивались с еще живыми горру и утягивали их за собой, создавая некий оползень из живых и мертвых. И при всем этом твари бесконечно бомбардировали стрелами. «Великий шаман Тер-О применил на вас свое умение. Ваша сила и ловкость удваивается на 2 часа. Великий шаман Тер-О применил на вас свое умение. Ваша выносливость утраивается на 2 часа». «Великий шаман Тер-О применил на вас свое умение. Вы становитесь иммунны к вирусу вплоть до 3-го уровня на 2 часа». «Великий шаман Тер-О применил на вас свое умение. Скорость вашей реакции и мышления удваивается на 2 часа». «Как всегда впечатляет», — довольным голосом произнес Тер-Гэ рядом стоящему древнему шаману. «Хоть какая-то польза от старика», — ответил древний шаман, что за последние месяцы стал выглядеть намного моложе, будто 20 лет сбросил. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся лорд орков и перевел взгляд на старика. «Не наговаривай на себя», — сказал Тер-Гэ и вздохнул полной грудью. «Без тебя мы бы потеряли в том лесу не менее половины наших воинов». Тер-Гэ посмотрел на сражающихся, следом на свой лагерь. Тару держались хорошо, сражались с огоньком, но раны копились, как и количество павших. Они почти каждый день сражаются, рано или поздно их попросту истребят, и эти мысли угнетали лорда Тару. Бой продолжился по плану, однако враг все не кончался, впрочем, все как обычно. Стрелы предсказуемо иссякли, а напор усилился, и твари начали постепенно прорываться за чистокол. В такие моменты вмешивались шаманы, создавая кислотные реки, что стекали с горы, уничтожая все живое, из-за чего у подножия горы образовалось кислотное и крайне зловонное озеро. Плюс камни обтачивались кислотой, становясь гладкими и скользкими, усложняя жизнь лесным тварям-скалолазам. «Ра!» — раздался громогласный рев. Следом из леса появилось крупное чудище, что существенно отличалось от сородичей как габаритами, так и формой. Оно было 4 метра в высоту, 3 в ширину и 9 в длину. Прочная на вид шкура коричневого цвета, мощный длинный хвост, что оканчивается чем-то похожим на булаву, словно он анкилозавр. Вытянутая морда с рогом на носу и еще 2 мощных рога росли изо лба. Из спины росло что-то похожее на конечности. Они были скручены спиралью и свисали по бокам. Увидеть этого монстра Сергею, он сразу же бы вспомнил принцессу Лею. «Что-то новенькое», — удивился Тергэ и принялся обращаться в кошмара Зоруна. Тело лорда орков начало меняться. Он упал на четвереньки и принялся увеличиваться в размерах. Доспехи и оружие поглотились телом, кожа заменилась прочной чешуей, ноги стали мощнее и значительно вытянулись, появился хвост и огромная пасть, как у волка. «Дракона-волк», так его прозвал Сергей. Он был 3 метра в высоту и 5 в длину, если не учитывать хвост. С увеличением характеристик звериное обличье становилось все крупнее и крупнее. Дракона-волк яростно зарычал и, перепрыгнув чистокол, помчался к подножию горы. Его мощные когти впивались в камни, не давая поскользнуться, но всюду были гору, и они мешали. Но лишь до тех пор, пока Тергэ не устроил очередную лавину из тел. Горру, конечно, пытались атаковать дракона-волка, но получалось далеко не у всех. Многие попросту промахивались и летели вниз с горы. Однако некоторым все же удавалось достать Тергэ и оставить на его прочной шкуре следы когтей. Дракона-волк не уворачивался, потому как, когда мчишься на большой скорости по довольно крутому склону вниз, любое неловкое движение может привести к довольно печальным последствиям. Несмотря на все помехи, лорд Таро успешно спустился с горы и, игнорируя полчища Горро, кинулся на огромную тварь, что внимательно смотрела на нового врага. А когда Тергэ уже был близко, монстр яростно зарычал, и его наспинные конечности вытянулись и повисли над монстром. Эти отростки были похожи на хвост скорпиона, только длиной в 7 метров. Они были гибкими, что позволяло им изворачиваться подобно змее. На их концах были острые шипы, а на шкуре наросты, что остры, как лезвие ножа. Эти отростки попытались уколоть Тергэ, но зверь был необычайно ловок и, избежав атаки, рванул вперед, быстро оказавшись перед мордой чудовища. Затем тварь попыталась боднуть дракона-волка, но тот что-то рявкнул и, избежав атаки, полоснул монстра лапой по лицу, лишая одного из глаз. Монстр завопил от боли, а его отростки принялись со всей яростью атаковать обидчика. Тергэ отскочил назад, набрал полную грудь воздуха и выдохнул пламя, поражая как лицо чудища, так и его наспинные конечности. Ну и несколько гор, что оказались на пути. Монстр взревел от боли, но лишь на несколько мгновений, потому как Тергэ не терял времени и сразу же впился в шею твари, отгрызая внушительный кусок плоти. «Вы убили Горро 3-го уровня и получаете 9 опыта». Безжизненная громадина рухнула, а Тергэ, схватив зубами выпавшую награду, развернулся и помчался обратно на скалу. Из-за уничтожения главной твари напор Горро немного снизился, что позволило Таро выдохнуть. После еще 2 часов сражения поток твари окончательно иссяк, и Таро принялись собирать добычу с наградами. Также они забирали не пострадавшие от кислоты тела Горру, дабы съесть. Это была очередная превосходная победа, приводящая воинственных Тар в восторг. Однако мышление Тергэ было изменено под влиянием Сергея. Он смотрел в перспективу и был огорчен. Они потеряли 2 десятка красных молодых Тару и 5 воинов. На фоне десятков тысяч еще живых это капля в море, но даже простая капля со временем может сточить камень. После сражения работы было много, потому у Тару не оставалось времени на празднование победы. Нужно было затащить на гору огромные валуны, восстановить ловушки, создать и зачаровать стрелы и починить почти полностью разрушенный чистокол. А когда все было сделано, начался ритуал упокоения мертвых, после которого последует пир. Чего-чего, а мяса у них много. К тому же они добывают довольно неплохой древесный сок. Если оставить на солнце и добавить в него некоторые ядовитые ягоды, он начнет бродить и превратиться в хороший и совершенно неядовитый алкоголь.